Весна наводит сон, уснем, хоть врозь, а все ж сдается, все разрозненности сводит сон, авось увидимся во сне. Всевидящий он знает, чью ладонь и в чью, кого и с кем, кому печаль мою вручу, кому печаль мою повем, предвечную, дитя отца, не знающее и конца, не чающее, о печаль, плачущих без плеча. О том, что памятью с перста спадет и камешком с моста, о том, что заняты места, о том, что наняты сердца, служить безвыездно навек и жить пожизненно без нег. О, заживо, чуть встав, чем свет, в архив, в Элизиум коллег, о том, что тише ты и я, травы, руды, беды, воды, о том, что выстрочит швея, рабы, рабы, рабы, рабы.